187. Правильно понять вечную борьбу и построить сознание, как перед взрывом, ибо это будет лишь отвечать действительности. Рука моя не устанет вести сражающихся, но не может видеть глаз мой спячки в одурении благополучия. Имея перед собою беспредельность, не упускать ни часа и дорожить употреблением каждой минуты, есть и йогизм. Когда дух естественно приобщается к высшему миру и зажигает ряд светильников сердца, то можно назвать путем правильным.